Рассказ о женщине и о живых старцах. Рассказывают также, что была в древние времена и минувшие века праведная женщина. И жила она среди сынов и дочерей Израиля, и была богомольна и благочестива, и ходила каждый день в молельню. А рядом с этой молельней был сад. И когда эта женщина входила в молельню, она заходила в сад и совершала там омовение. А в саду были два старика, которые сторожили его. Эти два старика влюбились в ту женщину и стали ее соблазнять. Но она отказалась, и тогда старики сказали ей: «Если ты не дашь нам над собой власть, мы засвидетельствуем, что ты прелюбодействовала». «Аллах избавит меня от вашего зла», — сказала им женщина. И тогда старики открыли ворота сада и стали кричать, и люди пришли к ним отовсюду и спросили: «Что у вас случилось?» И старики сказали: «Мы нашли эту женщину с юношей, который развратничал с нею, и юноша ускользнул у нас из рук». А люди в те времена кричали о позоре прелюбодея 3 дня, а после того били его камнями. И они 3 дня кричали о той женщине, чтобы опозорить ее. А старики каждый день приближались к женщине и клали руки ей на голову и говорили: «Хвала Аллаху за то, что он не спаслал на тебя отмщение». И когда ее хотели побить камнями, последовал за людьми Даниэль, а было ему 12 лет, и это первое его чудо, молитва и привет ему и нашему пророку. И следовал за ними до тех пор, пока не настиг их и сказал: «Не торопитесь побивать ее камнями, пока я не рассужу вас». И ему поставили скамеечку, и потом он сел и разлучил стариков, а он первый, кто разлучил свидетелей, и спросил одного из них: «Что ты видел?» И старик рассказал ему, что случилось, и Даниэль спросил его: «В каком месте сада?» И старик сказал: «В восточной стороне, под грушевым деревом». А потом Даниэль спросил второго, что он видел, и старик рассказал ему, что случилось, и Даниэль спросил: «В каком месте сада?» И старик отвечал: «В западной стороне, под яблоней». И при всем та женщина стояла, подняв голову и руки к небу, и взывала к Аллаху об избавлении. И Аллах Великий низвел карающую молнию, и она сожгла обоих стариков. И Аллах Великий сделал явной невинность женщины, и это первое из случившихся чудес пророка Аллаха Даниэля, мир с ним».